Глава 5. В раздевалке сегодня было людно. Какие-то совершенно незнакомые мне девушки заняли почти все место, и переодеваться стало очень неудобно. Мне не хотелось их рассматривать и искать себе потенциальных подруг. Сейчас мне больше хотелось, чтобы в раздевалке стало просторнее и тише, как раньше. Я уже смирилась со своим положением одиночки, и оно меня не беспокоило. В этом были даже свои плюсы. Я могла предаваться своим мыслям и фантазиям, пока тут находилась, и никто не отвлекал меня светской бессмысленной беседой. «Привет!» – неожиданно сказала одна из девушек. Я медленно подняла голову, еще не до конца понимая, что она обращается ко мне. Но девушка действительно смотрела на меня и улыбалась. У нее был некрасивый нос и жидкие волосы, но очень бойкий характер. Это было заметно сразу. «Тебя как зовут?» «Ольга», – сказала я. Так в моей жизни появилась Кристина. Я не знаю почему, но мы стали очень близки. Мы были абсолютно разными, и кроме желания стать манекенщицами, у нас не было абсолютно ничего общего. Но практически все свободное время мы стали проводить вместе. В агентство Кристину провожала бабушка, и я не могла решить, это мило или невероятно старомодно. Кристину не волновало, что про нее подумают другие девушки. Кажется, она тоже с ними не общалась. Даже не знаю, почему она решила заговорить со мной. У нее были коричневые туфли с жуткими золотыми шипами, которые не должны были пройти одобрение руководством агентства. Я попыталась ее осторожно предупредить об этом, но Кристина только махнула рукой. Казалось, что ее абсолютно все устраивает в своей жизни. И бабушка в качестве сопровождающего, и золотые шипы на туфлях. У нее был легкомысленный вид, который делал ее харизматичной. Нет, она совсем не была похожа на классическую манекенщицу. Неправильные черты лица и недостаточно высокий рост. Но Кристина обладала какой-то еле уловимой магией, и никто из всех, кто когда-либо знал ее, никогда не смог бы сказать, что она некрасивая или непривлекательная. Скорее всего, никто даже не думал об этом. В общении с ней просто хотелось наслаждаться ее магнетизмом и больше ни о чем не думать. Возможно, нас объединяло еще и то, что мы обе не принадлежали к этому высшему обществу, которому принадлежали остальные девушки в агентстве. У нас не было дорогой одежды, шикарных волос и искусственного загара. И да, мы обе приезжали на троллейбусе. Не знаю, считала ли она нужным скрывать этот факт. Я никогда ее об этом не спрашивала. Она с особым достоинством выходила из троллейбуса, и если слова «достоинство» и «троллейбус» вообще уместно упоминать в одном предложении, и это не выглядело искусственно и нарочито, это было так, как будто это был единственный возможный вариант поведения, и другой даже не обсуждался. После очередного дефиле, которых прошло уже, на мой взгляд, более чем достаточно для выхода на подиум, я открыла кошелек и поняла, что мне практически хватает средств для покупки абонемента в спортзал. Я снова пересчитала отложенные купюры и убедилась, что все в порядке. Все мои жертвы были не зря. Скоро я куплю абонемент и начну заниматься спортом. Я хотела позвать Кристину с собой, но не знала, может ли она себе это позволить. Сегодня она была с большой сумкой, доверху набитой чем-то, и я не удержалась от любопытства. «Что это там у тебя?» «Это одежда для съемки». «Что?» «Ну, у меня сегодня фотосессия», — сказала она небрежным тоном, что покоробило меня еще сильнее. Я не могла поверить своим ушам. Кристина была в агентстве на 2 месяца меньше, чем я. Она не ходила в спортзал и уж точно была не худее меня. Почему ее позвали на съемку? В чем тут фокус? Я никак не могла понять. Что я должна была сделать, чтобы заслужить, наконец, эту фотосессию? Я старалась не показать Кристине своего гнева и поэтому аккуратно спросила. «Тебя пригласили?» «Ну да», – недоумевающе кивнула она, как будто съемка была будничным делом. Хотя, наверное, так и было у других манекенщиц. Это для меня она оказалась чем-то недостижимым. У меня на глазах выступили слезы. Я отвернулась и стала одеваться. Еще не хватало расплакаться тут при всех, как будто я и без этого чувствую себя недостаточно униженной. На выходе меня снова остановила Галина. Вот черт! Почему всегда так не вовремя? «Оль, ты почему еще не ходишь в спортзал?» – грозно спросила она. «Я планирую». Мне казалось, что я вот-вот расплачусь. «Скоро куплю абонемент». «Он стоит всего 1000 рублей», – надменно сказала она. «Разумеется, я не могла признаться, что даже эту 1000 я с трудом пытаюсь накопить уже пару недель». Я кивнула и вышла из помещения. Ко мне снова вернулась мысль о том, чтобы послать к черту это агентство с его спортзалом, совершенно непонятными критериями отбора девушек для съемок и съесть кусок пиццы. Но я понимала, что в жизни ничего не бывает просто, и я должна бороться за свою мечту. Поэтому сейчас я вытру слезы и куплю себе яблоко на ужин. Настроение было на нуле. Сейчас, когда Кристина красуется перед камерой и меняет образы перед фотографом, я бреду по темному переулку, сжимая в руках яблоко. Зеленое, кислое яблоко. Сладкое мне нельзя. При мысли о съемке на глаза снова навернулись слезы. На улице закапал дождь. Мне захотелось укрыться от него, и я села на скамейку, над которой была покатая крыша возле трамвайной остановки. Дождь усиливался. Я понимала, что, скорее всего, просижу тут еще долго. Я вытащила яблоко из пакета и надкусила его. Обычно я никогда не ем грязную еду, но сейчас мне было плевать. Я доела яблоко, дождь не заканчивался. Трамвай звоном предупреждал о своем приближении. Он остановился, и люди стали входить в него. До моего дома была всего одна остановка, и я любила грешить тем, чтобы проезжать в трамвае зайцем, особенно в час пик. Мне было жаль платить полную стоимость проезда всего за одну остановку. В последний момент я вскочила на подножку. Двери закрылись, кондуктор был еще далеко. Думаю, что он не успеет дойти до меня. Трамвай остановился на светофоре, и кондуктор все ближе продвигался ко мне. «Ну давай же, давай!» – мысленно торопила я трамвай. Женщина с рулоном билетов поравнялась со мной, обслужила пассажира, который стоял рядом, и посмотрела на меня. Тем временем двери трамвая открылись, я вышла на улицу и развела руками. Женщина всплеснула руками и что-то сказала. Я рассмеялась, двери закрылись, и трамвай тронулся.